Глава 22. Тенго. Покуда лун будет две. Спустившись с горки, Тенго вышел из парка и побрел по городу, куда глаза глядят, на ходу пытаясь хоть как-то упорядочить хаос в голове. Но ничего не получалось. Слишком много разных мыслей посетило его, пока он сидел на горке. О второй луне, о кровных узах, жизни с нуля, фантоме матери, о фукаэре, воздушном коконе и, наконец, об аумаме, которая где-то здесь, совсем рядом. Мыслей было столько, что охватить их уже не хватало воображения. Хорошо бы сейчас просто завалиться в постель и заснуть. И все, что можно, додумать завтра. Сейчас никакие размышления уже ни к чему не приведут. Когда он вернулся домой, Фукаэри сидела за его рабочим столом и сосредоточенно точила карандаш. Обычно он хранил в деревянном стакане с десяток карандашей, но теперь их почему-то стало уже около 20. Она точила их один за другим. Никогда еще до сих пор Тенго не видал настолько безупречно заточенных карандашей. Каждый грифель походил на жало какого-то насекомого. «Тебе звонили», — сказала она, проверяя пальцем на остроту очередной карандаш. «Из Тикуры». «Я же просил не брать трубку». «Слишком важный звонок». «Можно подумать, она заранее знала», — подумал Тенго. «Чего хотели?» — спросил он. «Не сказали». «Но звонили из санатория в Тикуре, ты уверена?» «Просили, чтоб ты позвонил». «Чтоб я позвонил?» «Лучше сегодня, даже если поздно». У Тенго перехватило дыхание. «Но я не знаю их номера». «Я запомнила». Фукаэри продиктовала номер, он записал и взглянул на часы. 8:30. «А когда звонили?» «Недавно». Тенго прошел на кухню, выпил стакан воды. Оперся ладонями о раковину, закрыл глаза и дождался, пока мысли в голове не придут хоть в какой-то порядок. Затем подошел к телефону и набрал номер. Возможно, умер отец. С чего бы иначе звонили в такое время, да еще и просили перезвонить? Трубку сняла женщина. Тенго представился и сообщил, что звонили из санатория, пока его не было дома. «Вы сын господина Каваны?» — уточнила женщина. «Да», — ответил он. «Значит, мы с вами недавно встречались». Он вспомнил лицо медсестры, ее очки в золотистой оправе. Имя в памяти не всплывало. «От вас звонили, пока меня не было дома», — повторил он. «Да, действительно. Сейчас я передам трубку лечащему врачу, и вы поговорите с ним напрямую». Прижав к уху трубку, Тенго ждал, пока его свяжут с врачом. Но быстро этого почему-то не получалось. Казалось, механические трели «Отчего дома в горах» не смолкнут в трубке никогда. «Отчий дом в горах. Тоге но вагане». Композиция известной японской поп- и джаз-пианистки Акико Яно. Закрыв глаза, Тенго вспоминал санаторий на мысе Босо. Волны Тихого океана, без устали набегающие на берег, приемный покой без единого посетителя, скрип колес больничных кроватей в коридорах, выцветшие занавески в палатах, отутюженный белый халат медсестры и паршивый кофе в столовой. Наконец, на том конце взяли трубку. «Извините, что заставил ждать», — сказал врач. «Срочный вызов в другую палату». «Не страшно», — ответил Тенго, пытаясь вспомнить лицо врача. Но потом сообразил, что вообще-то ни разу с ним не встречался. Все-таки голова соображала еще неважно. «Что-то с моим отцом?» Врач выдержал паузу. «За сегодня ничего нового, но в последнее время его состояние неутешительное. Нелегко это говорить, но ваш отец в коме». «В коме?» — эхом повторил Тенго. «В состоянии очень глубокого сна». «То есть без сознания?» «Как ни жаль». «Соберись», — велел себе Тенго. «Думай же, черт побери». «Это кома — результат какой-то болезни?» «И если быть точным, скорее нет», — с явным затруднением ответил врач. Тенго ждал, что дальше. «Сложно объяснить по телефону», — продолжил врач. «Но дело здесь не в какой-то определенной болезни. Это не рак, не воспаление легких, не что-либо с конкретным медицинским названием. Никаких симптомов у него не наблюдается. Просто по каким-то причинам из организма вашего отца уходят силы, необходимые для поддержания жизнедеятельности. А поскольку причины эти неизвестны, мы не можем определить и способ лечения. Капельницу ставим, искусственное питание вводим, но это меры профилактические и лечением как таковым не являются». «Можно откровенный вопрос?» «Разумеется», — сказал врач. «Ему осталось совсем недолго?» «Если состояние не изменится, скорее всего, да». «Значит, он просто умирает от старости?» Врач издал какой-то неопределенный звук. «Вашему отцу всего 60», — ответил он. «В таком возрасте от старости не умирают. Тем более, что и здоровьем его Господь не обидел. Кроме, собственно, болезни Альцгеймера, никаких серьезных недугов. Все проводимые нами анализы и измерения показывали, что физический его организм в удовлетворительной форме и амбулаторного лечения не требует». Врач словно бы пожевал губами, затем продолжил. «С другой стороны, наблюдения последних дней показывают, что, возможно, вы правы. Это похоже на умирание от старости».